Были бы люди, и оснований найдется, — вздохнул законник. Так хотелось пульку расписать, да, видно, не судьба. Ну что, с картами не везет, давай вот купить. Слушай, Саня, у тебя знакомого издателя нет? Кто бы взялся напечатать мои мемуары? Что-то не припомню, кажется, нет. А жалко. Он вдруг зашептал, заулыбался с мальчишеской восхищенностью. Я им такую бомбу приготовил. Такой заряд хвостового оперения не останется. Так бы успеть напечатать. С фактами, банковскими счетами. А какие цифры? Кстати, знаешь, какой гонорар мне предложил за услугу? Кто предложил? Переспросил Зарембо, чувствуя легкий страх. Спецпрокурор напоминал сейчас блаженно. Высокопоставленное лицо. $100 000 сразу и столько же после того, как ты с своей командой сядешь в Лефортово. Какие деньги? Можно уйти со службы, купить виллу где-нибудь в Эквадоре и положить на все вот такой вот с прибором. Да, самое любопытное, знает все, даже о количестве трупов, которых навалил твой пострел, и о твоих тайных договоренностях относительно десантуры, оружия и прочего. На память кроет, сколько ты автоматов отдал, боеприпасов, взрывчатки. В общем, срок вам натягивает. Приличный, скажу тебе, срок. Может, вы в Лефортово долго не протянете. У кого острая сердечная недостаточность, у кого инсульт, кого уголовнички приласкают задница бетонный пол. Ты должен бы знать, откуда у него информация. — Не знаю, — откровенно признался Зарембо и выпил. Если бы ты имя назвал этого высокопоставленного, можно было бы вычислить. А так гадать я не привык. Сказал бы фамилию-то. Пока не скажу. Знаю, тебе только скажи. Ты сразу же начнешь отстрел. Всех подряд. Ты же партизан. Всех не отстреляешь, а дело погубишь. Какое дело? Карельское. Ты его правильно начал, а я идиот полный. Прости меня, Саня, прости. Теперь бы я этим мужикам этой десантуре сам по пулемету выдал. Если увидишь их, скажи, этот придурок обмороженный был неправ и теперь кается. Хорошо ты начал, так с хвоста. В Карелии, брат, хвост у этого дракона. Хвост, а все головы тут, в столице. Но ничего, бей в хвост, больно станет, хоть одну голову, но свернет назад. Мне бы не мемуары твои, а информацию, — посожалел полковник, — а то все вокруг да около. Меньше знаешь, крепче спишь. Могу сказать одно, твой помощник Вахристюк, тварь, это он трупы считал. Оружие, что отдал десантуре, считал мне на ушко нашептывал, так что змею ты на груди пригрел. Что ж ты раньше молчал? Слушал и молчал. «А мне раньше по 200 000 баксов не предлагаешь, чтоб я своих в тюрьму сдавал», — отпарировал законник. «Мне положено следить за вами и стрелками. А, впрочем, что там? Знаешь, я же в прошлом военный летчик, кстати, до сих пор снится. Но не в этом дело, плевать. В авиации есть такое понятие — точка возврата, точка, откуда можно вернуться на базу без заправки и топлива. Так вот, иначе запасной аэродром». Или вынужденные. Я свою точку проглядел, и теперь просто не хватит горючего. Запасных аэродромов нет, идти на вынужденную. Горы и тайга внизу. Остается ручку дергать. Ручка такая есть, красная, между ног торчит. Он засмеялся, и Зарембо решил, что спецпрокурор опьянел и раскис на жаре. Хорошо бы сейчас уговорить его искупаться и освежиться. Однако ты слушать не стал. Перепады в его настроении были почти моментальными и неожиданными. — Это судьба, брат! — вдруг отрешенно и горько вымолвил он. — Скажи Поспелову, пусть он их мочит, сволочей, и не берет живьем. Передай ему. — Я велел. — Нет, не велел, а просил мочить. Спецпрокурор опрокинул стаканчик водки, хотел закусить хлебом, но вдруг с жалостью посмотрел на кусок и бережно положил на газету. Ах, и есть уже не хочется. Эх, в преферанс не сыграли. А мне всегда в карты везло. Веришь, нет, когда летал, всегда выигрывал. У меня было так, либо козырь, либо мизер неловленный. Да, что теперь вспоминать? Не прощаясь, он внезапно вскочил и, словно обиженный, пошел через сквер к высокой стене дома. Зарембо окликал его, хотел вернуть, однако спецпрокурор лишь отмахивался и уходил без оглядки твердым решительным шагом.